Глава 21. Начинать? Не верилась. Амра до последнего надеялась, что этого все-таки не будет. Думала, Эрида отменит поединок. Но вот Арс начал говорить, и надежда угасла. Огненный протест захлестнул ее. Она уставилась на Эриду, еле сдерживая, чтобы не закричать. «Нет, ты не можешь этого допустить! Неужели ты ничего не предпримешь?» Владычица Асуров тепло взглянула на нее и смежила веки, как будто хотела сказать: «Все хорошо, время еще есть. Не бойся, он не опоздает». «Что?» Амра совсем растерялась. Она могла поклясться, что слышит эти слова в своем сознании, а Эрида вдруг прислушалась к чему-то, неожиданно лукаво улыбнулась и... Арс еще не договорил, когда зал дрогнул, как будто его накрыло волной. Исказились, поплыли очертания пространства. Тяжелые каменные двери вспучились, словно сквозь них прорывалось что-то огромное. Толпа шарахнулась в сторону, послышались возгласы ужаса, потому что древние двери, грань между мирами, не выдержали напора, разлетелись в стороны. А следующее, что все услышали, были твердые шаги. В зал вошел Шираз. Шок и ослепляющая радость накрыли ее. Сердце рванулось из груди к нему и заколотилось в горле. И снова шок и осознание. Трудно, невозможно было поверить, и все-таки он был здесь. Стремительно шел по залу, впечатывая шаги в каменный пол. Амра могла бы злиться на него, что не сдержал обещание, что пропадал где-то целых 5 лет, но сейчас она смотрела на него во все глаза. Шираз разительно изменился. Он стал выше, крепче и сильно раздался в плечах. Но даже не это поразило ее. Его одежда. Так странно. 5 лет прошло, а на нем одежда та же самая, в которой он был, когда они расстались. Только теперь черная кожаная косуха была вся в дырах, словно изъеденная кислотой. Брюки ободраны, а на некогда белой футболке виднелись следы крови и рваные черные полосы. Ссадины на лице, сбитые костяшки пальцев и засохшая на них кровь. Он дрался? Амра едва не бросилась ему навстречу, но сдержалась. Нельзя. О том, что они давно обручены с Ширасом, знала только ее семья, да еще Эрида, Гадес и Рохас. Для всех остальных она оставалась свободной. А здесь сейчас был полный зал асуров, и очень мало кого после 5 лет отсутствия их блудный принц мог бы назвать своим другом. Почти никого. Между тем паника в зале прекратилась, все настороженно замерли. Первым к центру зала шел Шираз, следом за ним смотрящий Гадес. Потом уже четверка стражей. Толпа расступилась, перед ними образовался широкий проход. «Адо!» Хрипло выдохнула Эльдиля и уткнулась носом в ладони. «Вот где ты был? Где, а?» «Я же сказал, что буду к началу», — читалось в его взгляде. Однако Гадес был сосредоточен и внимательно смотрел по сторонам. А Шираз направился прямо в центр, туда, где стояли друг против друга Вагит и Арс. Он действительно успел вовремя. Поединок еще не начался. Подошел, хлопнул по плечу Вагита и шепнул ему на ухо. «Спасибо, хвостатый, дальше я сам». Вагит отошел в сторону, а Шираз обернулся к трону и поднял руку. «Замена!» Никто в этой суматохе не обратил внимания, как Гадес встал по левую сторону от трона. А трон уже занимал Рохас. Эрида теперь стояла рядом. Неожиданная рокировка, но все привыкли видеть в роли судьи главу общины. Поэтому зал неожиданно успокоился. Судья Рохас поднял кверху ладонь и проговорил. «Принято. Можете начинать». До этого времени Арс потрясенно молчал, а сейчас злобно выкрикнул. «Ты специально тянула время, всезнающая!» «Ты сам тянул его, Арс!» Холодно проговорил судья. «А теперь не позорься. Начинай представляться». «Я не стану представляться дважды. Пусть этот ублюдок представляется». развернулся лицом к Ширасу и выплюнул. «Я все равно убью тебя, понял?» «Не ждал, что я вернусь?» — усмехнулся Ширас. «Откуда бы ты ни вылез сейчас, ты отправишься в бездну, ведьма моя!» «Я предупреждал тебя, чтобы ты оставил ведьму в покое. Ты еще можешь отказаться и уберешься отсюда живым». Он говорил спокойно, а Арс рычал от злости. «Представляйся, ублюдок, чтобы я мог убить тебя!» «Я предупреждал, что выдеру тебе хребет, Арс. Зря ты меня не послушал». «Назови сначала имя твоего отца, сраный принц, а дальше посмотрим, кто кому выдерет хребет». «Как скажешь», — усмехнулся Ширас и начал. «Я Ширас, принц из рода Раху, владеющий силой жизни и смерти, сын Эриды, прозванный Всезнающий, и Изуара из рода Волха. Первый из первых. Принимаю вызов и требую свое право». Примечание. Раху, древнее. Согласно индийским легендам, имя одного из главных лидеров Асур. Феникс. Распространенный в мифологии символ, встречается у многих народов. Согласно некоторым легендам, Феникс является воином, инкарнация бога войны Волха. С последним звуком в зале воцарилась мертвая тишина. До этого момента все еще можно было отыграть обратно, а теперь все. Слова сказаны. Амра слушала, и ей было страшно. «Стыдись!» — говорила она себе. «Ты должна верить в своего суженого!» Убеждала себя, что все будет хорошо. Тот, кто смог вышибить эту проклятую дверь, уж точно не проиграет. Но Арс, его подлость, его фанатичное упорство, он же одержимый жаждой мести маньяк. Если бы она могла сейчас вмешаться, Амра бы убила его, не глядя, а Ширас слишком благороден. Предлагать Арсу отказаться, чтобы он подлечил дальше, он что, спятил? Как тревожно ей было, как она боялась потерять любимого сейчас. Жестокий древний обычай. Это ведь только для нее было сделано исключение. Ей предоставили выбор, потому что она была ведьмой и личной гостьей владычицы. А для Асуры, на которую претендуют двое, все было бы однозначно. Женщина достается победителю. И случаи бывали разные. Ее уже успела просветить Элха. Отвергнутый поклонник мог вызвать счастливого соперника на бой и убить его просто из мести. Бывало, что погибали оба. По обычаю остановить поединок мог только платок. Но у нее же не было платка. Амре оставалось только смотреть и ждать. Поединок начался. Полная тишина стояла в зале, только слышно было, как потрескивает пламя в жаровнях. Только что в полной неподвижности противники замерли друг против друга. А в следующую секунду Арс бросился вперед. Они с Ширасом сшиблись в единый переплетающийся клубок, смазанным вихрем, носившийся по залу. И что в том клубке творилось, глазом невозможно было отследить. Распались на одно мгновение, словно зависли в воздухе. Замерли друг против друга и снова сшиблись. Но за этот короткий миг Амра успела увидеть, что Арс выпустил огромные когти, изогнутые и острые, словно клинки. Она невольно вскрикнула и тут же замерла, зажимая ладонями рот. Но ее услышали. Оба повернулись к ней. Ширас подался вперед, а Арс замер, переводя взгляд с него на нее. Лицо перекосило злобная гримаса, и он вдруг бросился. Только не на Шираса, а на нее. Мгновенно переместился, всю свою силу вкладывая в один смертельный удар, и на ходу выбросил сюрикен. Наверное, все происходило очень быстро, но Амре казалось, что время замерло, и все как в замедленной съемке, а звуки просто исчезли. Она видела, как шевелится перекошенный рот Арса, выплевывая с ненавистью: «Сдохни, ведьма, он тебя не получит!» Как летит в нее сверкающее лезвие, и как смазанными тенями метнулись к ней мужчины, закрывая ее от летящей смерти. Арс почти успел. Он почти догнал свой сюрикен, и его огромные когти уже тянулись к ее шее, но Шираз был быстрее. Резкий взмах руки, Арс застыл в воздухе и странно дернулся, словно подстреленный. А после запрокинул голову и весь засветился огнем так, что стал виден его скелет. Одно мгновение, и огонь, сжигавший его изнутри, потух, а сам он начал осыпаться прахом. Прошло всего лишь несколько ударов сердца, и от грозившего Амри смертью Асура ничего не осталось, развеялся даже прах. Только после этого Шираз опустил руку. Еще какое-то время стояла оглушающая тишина, а потом разом все взорвалось звуками. «Засчитана победа!» Шираз обернулся к судье. «Засчитана!» Рохас кивнул, опираясь на подлокотник. «Право твое, Шираз, сын Зуара из рода Волха. Можешь назвать эту девушку своей невестой». Обвел взглядом зал и добавил. «Если она тебя выберет». Амра все еще не могла отойти от шока, у нее в ушах звенело. А Шираз уже шел к ней. Замер, тяжело дыша, и проговорил. «Я прошу танец». Примечание. Брачный танец. У асуров так отмечается помолвка.